Ночь прошла совершенно спокойно. И даже завтракать мы садились в самом благостном расположении духа, но тут в дверь номера постучали. Мистер Уоллен, несколько удивленный, как и все мы, отправился ко входу, дабы исполнить свои прямые обязанности дворецкого. Но неожиданно для нас всех едва ли не встал в проходе, блокируя его от явно нежеланных посетителей. «Доброе утро, мисс Вайерти!» Отодвигая столбеневшего мистера Уоллена применением простейшей магии, возвестил лорд Тавернетти, уверенно входя в наше временное жилище. Выглядел старший следователь блестяще. В том плане, что ярко блестели его начищенные ботинки, кожаные перчатки, кожаные вставки в кашемировом плаще, железная цепочка часов, видневшихся в кармане, и значок полиции, который он невозмутимо сунул под нос мистеру Уоллену, лишая того всяческой возможности воспрепятствовать появлению полицейского. Мы как сидели за столом, так и поднялись. Я для неглубокого реверанса, миссис Макстон и Бетси для куда более низкого поклона, остальным тоже пришлось кланяться. «Итак», — сверкая счастливейший из всех возможных улыбок, возвестил лорд Тавернетти, входя в наше временное убежище. «Искренне хочется вас порадовать, а потому перейду сразу к делу». И он обвел нас всех смеющимися черно-зелеными глазами. Да, глазам, судя по всему, также было крайне весело. Дракон, между тем, радовать не спешил. Для начала он снял плащ и шляпу, передав их мистеру Уоллену. После, пристально взирая на меня, стянул перчатки и лишь затем уведомил. «Итак, в вашем доме имеются двое условно освобожденных, мисс Вайерти. Вы знаете порядок надзора над условно освобожденными?» Я была вынуждена признать, что нет, но... «Я осведомлюсь об этом у своего адвоката, лорд Тавернетти». И мистер Уоллен, уже развесивший вещи полицейского, вняв моему красноречивому взгляду, мгновенно оделся и покинул номер в известном нам всем направлении. Ушел за адвокатом. «Что ж, ваше право», — согласился Тавернетти, усаживаясь за стол. Увы, правила гостеприимства обязали миссис Макстон подать ему чай, а Бетси — накрыть стол для лорда-старшего следователя. «Благодарю вас», — издевательски поблагодарил Тавернетти. Миссис Макстон с трудом сдержала порыв выплеснуть остатки заварки из чайника ему в лицо, причем прямо с чайничком. Но, увы, этикет, правила приличия и все прочее. Соответственно, мы все вынуждены были вновь сесть за стол, возвращаясь к прерванному завтраку и понятия не имея, как же теперь вернуть себе аппетит. «Как прошла ваша ночь, мисс Вайерти?» Неожиданно поинтересовался дракон. Бросив на него вопросительный взгляд поверх чашки, осторожно напомнила. «Это не тот вопрос, который вправе задать джентльмен». Он покивал, сделал глоток чая и уведомил, пристально наблюдая за мной. «Но вас ведь явно порадовал тот факт, что меня вы лишили сна до полуночи, мисс Вайерти». Прикрыв улыбку чашкой, произнесла. «Ну что вы, лорд Тавернетти, разве кого-нибудь может радовать факт страданий недругов?» «О да, вас, к примеру, поддел он». Я внимательно посмотрела на лорда-старшего следователя. Он ответил все понимающим и более чем проницательным взглядом. Решив прекратить все это, высказала. «Я никогда не выйду за вас замуж, лорд Тавернетти». «А я бы не был столь категоричен на вашем месте, мисс Вайерти», — плотоядно улыбнулся он. А после, потянувшись к булочке, с аппетитом откусил большую ее половину, прожевал, сглотнул, и все это под моим более чем враждебным взглядом, и сообщил, вновь широко улыбнувшись. «По крайней мере, вы можете утешить себя тем, что, став моей женой, вы будете лицезреть меня гораздо реже, чем в обозримом последующем за вашим отказом будущем». К счастью, отвечать на эту вопиющую угрозу мне не пришлось. Распахнулась дверь, и вошел раскрасневшийся, явно спешивший к нам адвокат. Мистер Эйвенер, бросив уничижительный взгляд на полицейского, между тем был вынужден обменяться с ним поклонами, после чего, передав уже раздевшемуся мистеру Уоллену пальто и шляпу, последовал к нам, мгновенно попытавшись взять быка за рога, то есть дракона за... впрочем, неважно. В общем, он сразу перешел к делу. «Могу я узнать, чем мои подзащитные обязаны вашему визиту?» — вопросил он, раскрывая портфель и извлекая из него блокнот. И в этот момент лорд Тавернетти оскалился. Воистину, я не могла бы назвать это выражение на его лице как-то иначе, но, как и все, ощутила себя в капкане, который явственно грозил захлопнуться, и в целом стало понятно, что полицейский не просто так ночевал на своем рабочем месте. У него был план. У него он уже был. И старший следователь не стал испытывать наше терпение, перейдя к озвучиванию пугающего. До рассмотрения вашей защитной петиции, мистер Эйвенер, оба осужденных, как мистер Илнор, так и мистер Оннор, являются условно освобожденными. Я повторюсь, чтобы вы поняли. Условно освобожденными. Условие, естественно, прерогатива выбора полицейского управления. Как ревностный и исполнительный полицейский, я взял эту тяжелую ношу на себя и вменил в свои обязанности ежедневную проверку условно освобожденных. И исключительно из жалости к вам, мистер Эйвенер, сообщаю, так как мисс Вайерти является работодателем условно освобожденных, она во время проверки обязана присутствовать, а вот вы нет. Не удержав, я выронила чашку. Та, упав на пол, со звоном разлетелась на осколки. Миссис Макстон мгновенно засуетилась, вытирая остатки разлившегося чая. Бетси ринулась ей на помощь, а вот я, боюсь, моих сил хватало лишь на то, чтобы возмущенно взирать на лорда Девернетти. Тот издевательски улыбнулся в ответ. Я же судорожно и напряженно думала. И подумать было о чем. Так как мисс Вайерти является работодателем условно освобожденных, она во время проверки обязана присутствовать. И тут вопрос не только в том, что мне, похоже, придется лицезреть лорда-старшего следователя ежедневно. Вопрос в другом. Сколько, когда, и оставит ли это мне хоть какую-то призрачную свободу передвижений? Словно угадав все мои мысли, лорд Девернетти милостиво пояснил. «В силу моей занятости вам придется уведомлять меня о любых своих перемещениях, мисс Вайерти, включая поход в кофейню. Ну, собственно, у меня все». И он поднялся, все так же издевательски глядя на меня. Когда мистер Волан проводил нашего незваного негостя, мы все разом с надеждой воззрились на мистера Эйвенера. Адвокат лишь молча развел руками. «Может, мы уволимся?» — внес внезапное предложение конюх. «Боюсь, это мгновенно отразится в вашем деле, и вы вернетесь в камеру», — мрачно ответил мистер Эйвенер. «Что ж, я отодвинула от себя новую чашку с чаем. Миссис Макстон, если вас не затруднит, подайте мне перо и бумагу».